Советы для женщин, не желающих сидеть. Посидение – процесс постепенный. Сначала белеют виски, потом макушка, затем вся голова. С помощью специальной методики инфракрасной спектроскопии ученые обнаружили, что в основе побеления волос лежит нарушение расщепления перекиси водорода в волосяных луковицах, когда в них снижается активность фермента каталазы. Противостоять этому процессу помогает аминокислота L-метионин. Возможно, на ее основе в ближайшее время будет разработано лекарство от седины. А пока каждый ищет свой выход. Кто-то оставляет все как есть, а кто-то пытается от седины избавиться. Так, по статистике, 49% российских женщин красят волосы. Кстати, и некоторые мужчины от них не отстают. Если вы хотите спрятать седину, помните, что нужно красить корни волос каждые 4-8 недель, иначе о вашей тайне догадаются все. Еще один секрет. Для седых волос не подходит тонирующее окрашивание. Если посидели только отдельные узкие прядки и волоски, их стоит замаскировать милированием. Сейчас продается немало красок, позволяющих скрыть седину. Надо только правильно выбрать цвет. Отдавайте предпочтение краскам спокойных тонов, которые по оттенку будут максимально приближены к вашему натуральному цвету. Дальше следуйте инструкции. У каждого средства свои хитрости окрашивания. Для начала попробуйте окрасить кончик небольшой пряди. Если не понравится цвет, всегда можно ее отстричь. Обязательно надевайте перчатки, чтобы не окрасились руки и ногти. Можно воспользоваться и естественными красителями. Давно зарекомендовавшие себя натуральные средства не только закрасят серебряные нити, но также полечат и укрепят волосы. Кроме того, природные красители хорошо ложатся на седые пряди. Правда, после первого окрашивания можно получить лишь светлый оттенок желаемого цвета. Зато повторная покраска уже полностью закрасит седину и добавит волосам блеска.